Добрый вечер, родные мои. С вами в эфире священник Георгий Чистяков. И сегодня, как всегда, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Через 20-25 минут мы начнем принимать ваши телефонные звонки. Мне хочется сегодня попытаться с вами поговорить о путешествии в Святую Землю, которое в 1907 году совершили Вера Николаевна Бунина Муромцева со своим мужем Иваном Алексеевичем. Вера Николаевна затем опишет это путешествие в своей книге, посвященной памяти Ивана Бунина, а мы попытаемся вместе с ними пройти по улицам Иерусалима, Иерихона, Назарета. Попытаемся слушаться то, что говорил Бунин в эти дни, то, что они перечувствовали и передумали. Медленно плывем к Яффе, на которую уже надо смотреть, подняв голову, плывем по густо-синей воде мимо огромных камней рифов. Вот уже Яффа, порт. Поднимаемся по узким улочкам, все дома с плоскими крышами. Идем мимо темных открытых лавок, где грудами лежат огромные яфские беззернышек, апельсины, лимоны, висят несметные связки чесноку цвета слоновой кости, и тут же навалены шевелящиеся омары, лангусты, рыбы. Ян, так называла своего мужа Вера Николаевна, Ян говорит о Христе, о том, что он чует его живым, каким он ходил по этой знойной земле. С радостью толкаемся по базару, любуемся грацией девушек с глиняными кувшинами на плече, пугаемся верблюдов, к которым здесь, видимо, относятся, как у нас, к лошадям. Мальчишки в лохмотьях пристают с бакшишем, оглушают продавцы воды, которые кричат «Газез! Газез!». Мы едем по Саронской долине. Из Яффы в Иерусалим. Довольно пустынный, сплошь усеянный маком, кое-где видны пашни. Вот и Лидда, и Рамле, крохотные арабские городки с ярко-белыми домиками, много финиковых пальм, кипарисов, но почва здесь каменистая, и хлеба жидкий. Отсюда начинается подъем до Иерусалима, и местность становится иной. Появились сизо-серые камни, столь характерные для Иудеи, ущелья, котловины, становятся жарче, поезд ползет по извилистому пути. Под вечер мы, наконец, были на вершине этого подъема и увидели крыши, за ними зубчатую стену, скрывающую за собою древний город. «Все это, — восклицает Вера Николаевна, — овеществление Библии. Оно потом не покидало меня во все время нашего пребывания в Святой Земле». По-новому прочитывается Библия Бунинами. В тот момент, когда они оказываются в Святой Земле. Вечером мы выходим побродить без всякой определенной цели, доходим до западной стены, идем вдоль нее, Ян говорит о Христе. Дома вынимает Евангелие и дает его мне, советуя читать особенно серьезно. Пройдя сквозь темные ворота, мы останавливаемся на крохотной площади и смотрим на цитадель Давида, окруженную рвами и больницами. Потом спускаемся по странной узкой улице со сводами, а местами с холщовыми навесами, делающими ее сумрачной. Сразу охватывает трепет. Одно название чего стоит — улица царя Давида. Потом мы снова сворачиваем и по извилистой улочке доходим до каменной ограды, входим в вымощенный каменными плитами двор, идем медленно, с какой-то осторожностью и впиваемся в глазами в тяжелый фасад храма. В портале я вздрагиваю, бьющимся сердцем переступаю порог, в глаза ослепляет яркий свет восковых свечей всевозможных размеров. Все время испытываю странное чувство, неужели я и впрямь подле гроба Господня? Несмотря на ранний час, ротонда полна народом, и поистине здесь все языцы, трудно даже всех запомнить. Тут и католические священники, и францисканцы, и протестантские пасторы в длинных широких сюртуках, и греческие монахи, и наши духовные лица, и монахини в огромных накрахмаленных белых шляпах, и даже какой-то эфиопский архиерей, очень высокий и худой человек со смуглым лицом, в черном клобуке, не спадающий на плечи легкой вуаль, окруженный такими же стройными и смуглыми монахами, медленно идущими, с какой-то изящной величавостью. Я уже не говорю о паломниках всех наций, среди которых бросаются в глаза наши мужики и бабы. Да, это единственное место на земле, куда стремятся христиане всех народов, ибо главное, что влечет их всех одно, и это одно от Бога, а распри, несогласия, раздоры от людей. Да, Иерусалим всех влечет одно, сам Иисус, Его присутствие. В 3 часа берем коляску, которая здесь почему-то называется фаэтоном, и едем на Елеонскую гору, на вершине которой возвышается православный храм. Ян указывает мне Иосафатову долину и говорит: это место страшного суда, и евреи, и мусульмане считают великим счастьем быть похороненными здесь. И он привел слова пророка Иоиля о долине Иосафата. Меня все более удивляет его знание Библии, Корана и его замечательная память. Дорога поднимается в гору, проезжаем мимо гроба Богоматери, мимо Гефсиманского сада, осмотреть его решаем на обратном пути. Потом поднимаемся по склону Елеонской горы, кругом все те же сизо-серые глыбы с гнездами ярко-красных маков. Так пишет Вера Николаевна Муромцева-Бунина: кругом все те же серо-сизые глыбы с гнездами ярко-красных маков. Эти серо-сизые глыбы и эти гнезда красных маков не встречаются в поэзии Бунина. Есть у Ивана Алексеевича стихотворение «Иерусалим», где он вспоминает как раз о них. Говорит о том, что оставил Бог Израилю только эти камни и эти маки. «Видишь ястреба», — говорит Бунин жене, «как они подходят к этой суровой и беспощадной стране». Елеонская гора, как я уже упоминала, увенчана православным храмом, очень русским, и он совсем не вяжется с угрюмой пустынностью Иудеи. К тому же, словно нарочно, купола его выкрашены в густой синий цвет. На восточном склоне холма зажелтели густо столпившиеся дома, Вифлеем. Это небольшой городок, окруженный возделанными полями с возвышающимся над ним храмом Рождества Христова. На полу в нижнем храме звезда, место, где находились ясли. Мы долго стояли на белой лестнице храма под сводчатым каменным навесом. Солнце поднялось высоко и радостно заливало и этот счастливый из счастливых городов, и просторную долину к востоку холмистую, замыкающую Муавитскими горами, родиной Руфи. Не помню, о чем шел разговор, но помню, что Ян неожиданно прочел. «Был Авраам в пустыне темной ночи и увидал на небесах звезду. Вот мой Господь!» — воскликнул он. Но в полночь звезда зашла, и свет ее померк. «Был Авраам в пустыне пред рассветом, и восходящий месяц увидал. Вот мой Господь!» — воскликнул он, но месяц померк и закатился, как звезда. Был Авраам в пустыне ранним утром и руки к солнцу радостно простер. «Вот мой Господь!» — воскликнул он. Но солнце свершило день и закатилось в ночь. Бог правый путь поведал Аврааму. Удивительное стихотворение, написанное за несколько лет до этой поездки Буниным. Тема взята из Корана, а речь идет именно о богоявлении, об опыте прикосновения к Богу невидимому, об опыте прикосновения к Творцу. Для Веры Николаевны главное в Палестине, главное и в Иерусалиме, и в Вифлееме, и в Кане Галилейской – это присутствие Христова, почувствовать Его. Он здесь, Он близок, Он с нами, Он тут. У Ивана Алексеевича путь складывается немножко по-другому. Он стремится к Святой Земле вместе с Иисусом почувствовать Творца, пережить тот опыт боговедения, пережить тот опыт раскрытия личности перед Богом, который переживает в Евангелии Христос, который указывает Он нам в своих молитвах, прежде всего в 17 главе Евангелия от Иоанна, в своей первосвященнической молитве. Вот так духовными путями, разными, но все время сближающимися, идут они, Иван Алексеевич с Верой Николаевной, по улицам Иерусалима. Перебираются из города в город. Иордан, на первый взгляд, небольшая речка Средней России, в камышах, под ивами, но когда приглядишься, то различишь среди этих плакучих ив лианы. Берег крутой, местами обрывистый, вода, как в омуте, бурлит, крутится, мутная, желтая. Как-то не верится, что это именно было здесь, крещение Господне, и в то же время непередаваемо сладостно создавать, что это не сон, что мы на Иордане, на той самой реке, которая с детства казалась находящийся в каком-то не нашем мире. Я плохо помню дорогу от Иордана к Мертвому морю. Помню лишь, что зной все усиливался и усиливался, и что стало ужасно клонить ко сну. Бодрость поддерживала только сознание, что скоро мы будем у Мертвого моря. Близ Иерихона попался нам навстречу одиноко шествующий, с высокой палкой, в барашковой шапке и с котомкой за плечами, наш мужичок, идущий на Иордан. Остальной путь я почти все время спала, склонив голову на колени Яны. Вечер мы провели на крыше нашего отеля. И до чего же там было хорошо. Потом мы посетили горницу, где была тайная вечеря. Небольшая, с низким потолком комната, неправильной формы, длинный, узкий стол. А дальше Бунина, последний раз, придя в храм в воскресенье, уезжают из Иерусалима в Галилею. Часа в 3 идем еще раз в храм, по дороге покупаем Библию на тончайшей бумаге, а на паперте храма кипарисовые четки, перламутровые образки, деревянные кресты и ящички. Я иду светить их к гробу Господню, опускаюсь на колени, кладу их на плиту, рядом стоящий монах крапляет их святой водой, читая молитву. Потом в последний раз бродим по городу. Еще раз прошли по Виа Долороза, мимо дома Пилата, где я мысленно вижу его руки, белое полотенце, серебряный кувшин, из которого льется вода. Я думаю о всех близких, которые верят по-настоящему, особенно об отце, и жалею, что они лишают себя радости поклониться этим святым местам. Итак, из Иерусалима Бунины отправляются в Галилею. Морем. Слева закрывает горизонт цепь Ливана, испещренная белыми лентами снега, а справа возвышается Антиливан. Вот откуда, говорит Ян, который все время, не отрываясь, смотрит в окно, вот откуда все эти полосатые хламиды, талисы, полосатые мраморы в мечетях. Все отсюда. Баальбек. Развалины огромного храма. Вернее, храма. Самых древних и самых огромных из всех, когда-либо созданных рукой человеческой. И, наконец, Галилея. Комнату нам отвели. Довольно большую, но полутемную. Она в нижнем этаже, и окна ее увиты зеленью. Под окнами, в саду, мимоза, пальмы, кипарисы. Недаром именно здесь родилось самое прекрасное и милосердное учение в мире. Насколько Старый Завет слится Иудеей, настолько в Галилее и особенно на этом озере понятно Евангелие. По-настоящему, признается верно Калавна, я в те годы была далека от христианства, но в этот незабвенный день и я чувствовала Христа, и, может быть, по-настоящему. В дальнейшем, на своем пути в церковь, Вера Николаевна будет все время вспоминать об этой поездке, о ее реальном прикосновении к проповеди Иисуса. Ян заговорил о Христе. Вот в такие самые вечера он и проповедовал. Надо всегда представлять прошлое, исходя из настоящего. Правда, зелени здесь было больше, край был заселен, но горы были такие же, и солнце садилось все в том же месте, где и теперь, и закаты были столь же просты. Потом он заговорил об апостолах. Он больше всего любит Петра за его страстность. Я же с детства любила больше всего Иоанна, как самого нежного. Петр – самый живой из всех апостолов. Я лучше всех его вижу. Он и отрекался, и плакал, и потребовал, чтобы его распяли вниз головой, говоря, что недостоин быть распят, как учитель. Очень интересовал его и Фома. «Хорошо было бы написать о нем», — говорил он. «Это вовсе не так просто, как кажется с первого взгляда. Это желание вложить персты в раны». За разговорами мы не заметили, как стемнело. Из-за горы показался медный месяц. На несколько мгновений он как бы задержался на ней, затем стал подниматься вверх, теряя свою красноту, становясь все меньше и меньше и приобретя зеленовато-голубое сияние. Наполнил он всю страну, уже звеневшую цикадами. В Кане Галилейской остановка. Несколько домиков, несколько деревьев, высоких и раскидистых. Вот и все, что осталось от города, где Иисус сотворил свое самое земное чудо. В Назарет мы приехали в тот час, когда стада возвращаются домой. Навстречу нашему спускающемуся вниз по улице экипажу поднимались черные козы с живописным пастухом позади. У фонтана женщины в длинных синих рубашках с платками, не спадающими до самых пят, наполняли глиняные кувшины воды. Ставили их на плечо и медленно, грациозно ступая, расходились по своим домам. «Здесь ничего не изменилось», — сказал Ян. «Вот так и Божья Матерь приносила домой по вечерам воду». Мы как раз подъехали и остановились около дома Иосифа, где прошло детство и отрочество Иисуса. Темный, без двери, конуры. «Да, да», — сказал Ян грустно. «Вот на этом самом пороге сидела она и чинила его кубовую рубашку, такую же, как и теперь носит здесь». «Удивительно хорошо», — сказал я. «Это описание, эти записки Веры Николаевны Муромцевой Бунина, они особенно ценны, дорогие мои, тем, что в те времена Палестина, тогда еще не Израиль, а британская Палестина, была очень мало заселена. Народу здесь еще жило так же мало, как и в средние века. Она еще была почти брошенной. Бунинам удалось прикоснуться к Палестине, еще не густо заселенной иммигрантами, еще не вытоптанной паломниками и туристами, к той Палестине, в которой, совсем по-другому, наверное, чем сегодня, чувствовалась та атмосфера, в которой звучала впервые Нагорная проповедь. Та атмосфера, среди которой начал говорить Иисус с нами, своими учениками. Я повторяю, если Вера Николаевна интересует прежде всего атмосфера и его проповедь, то Иван Алексеевич мысленно занят другим мистическим опытом Иисусовым, его молитвенным опытом встречи с Богом, его прикосновением к Создателю через молитву, тем прикосновением, которым Иисус так щедро делится с нами, для того, чтобы и мы могли прийти к Отцу. К Отцу, которому ведет только одна дорога, только один путь, и имя этому пути Иисуса. Бунин чувствует очень хорошо во время этой поездки, и не случайно, наверное, вспоминает он в Иерусалиме стихотворение об Аврааме и читает его Вере Николаевне. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27, и мы ждем ваших телефонных звонков. Сегодня далеко не у всех нас есть возможность добраться до Иерусалима, побывать в Вифлееме, в Назарете, на Галилейском море и в других местах Святой Земли. Но у всех у нас есть возможность взять книгу Буниной, Муромцевой, взять эту книгу Веры Николаевны, которую мы читаем с вами сегодня, взять письма Николая Васильевича Гоголя о Святой Земле, взять другие книги, в которых паломники делятся с нами своими воспоминаниями о поездках своих, о паломничествах в Иерусалим, взять иллюстрированные книги с фотографиями и пережить хотя бы заочно путешествие в Святую Землю. Наверное, действительно, после такого путешествия начинаешь по-другому воспринимать Евангелие. Начинаешь его, Христов, голос слышать как-то по-другому. У нас звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка. Наталья. Я вас слушаю. Я очень люблю этого писателя. Спасибо вам огромное за эту передачу. Вы не можете прочитать стихотворение «Ангела» Ивана Бунина? Я постараюсь. Я постараюсь. Благодарю. Напоминаю вам, родные мои, о том, что действительно не для чего-то нужна такая поездка, такое паломничество. Не для чего-то другого нужно нам читать эти книги. И благодарны мы действительно бесконечно тем, кто, как Бунин, сумели оставить нам записки о своей поездке в Святую Землю. Не для того, чтобы пополнить наш образовательный ценз, повысить его. Не для того, чтобы накопить какие-то новые знания. А именно для того, чтобы суметь вслушаться в Евангелие, прочитать Евангелие другими глазами. Я не знаю, каждому по-разному, но мне, скажем, очень много дала свое время для понимания Евангелия, для чтения Евангелия, для каких-то новых импульсов к чтению Слова Божьего дала пьеса Мориса Меттерлинка «Самаритянка», где он описывает атмосферу Евангелия. Ничего, кроме атмосферы. У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте, батюшка Георгий. Добрый вечер. Это Владимир. Да, слушаю. У меня маленький к вам вопрос. Вы не скажете, где можно приобрести вот эти книги о Святой Земле, которые вы перечислили? Спасибо вам. Ну, вы знаете, где найдете? Теперь книги покупаются в самых разных местах, в тех магазинах, которые есть, берутся у друзей, берутся в библиотеке. Где найдете, там и покупайте. Какого-то специального магазина, где бы специально были собраны письма Гоголя, потому что он писал о Святой Земле, или книга Веры Николаевны Муромцевой Бунина, или какие-то другие еще книги на эту тему, конечно же, нету. Ну, книги приходят к нам, когда мы этого хотим. И кроме того, конечно, не надо забывать о том, что есть библиотеки на белом свете. И стремиться надо пользоваться и уметь пользоваться библиотеками, и брать книги в библиотеке, и читать книги в библиотеке прямо туда, для этого приходя, как раньше мы всегда делали. Так что не пренебрегайте этим. Я уж говорил на днях о том, что пост – это время для духовного чтения, не в последнюю очередь. Вот давайте попробуем и здесь к Евангелию прикоснуться через духовное чтение такой паломнической литературы. У нас еще звонок, вы в эфире, пожалуйста. Алло? Да, слушаю вас. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот когда священник или диакон читает вот такую Екатеринию о благорастворении воздухов и изобилии плодов земных. И времени смерти. Да. Вот что такое благорастворение воздухов? Благорастворение воздухов, это выражение, оно связано с молитвой о дожде, который был абсолютно необходим там, и в Святой Земле, и в Малой Азии, и на Балканах. Земля, по которой ходил Спаситель вместе с апостолами. И Малая Азия, где жили древние святые. И Балканы. Это все очень каменистые и очень южные территории, где солнце выжигает все, где чрезвычайно не хватает влаги, где всегда почти засуха. И эта молитва, она происходит от древней молитвы о дожде, которую в библейские времена особо совершали в дни праздника Кущей, в дни праздника Суккот. Затем она перешла в чинопоследование Церкви Христовой и в Великой Екатерине сохранилась до настоящего времени. И мы с вами тоже, наверное, должны молиться и о дожде, и о росе, и о солнце, которого здесь, в наших широтах, маловато. Это молитва о том, чтобы Господь благословил землю и труд земледельца на ней. И выйдет человек на дело свое и на деланье свое до вечера, говорится в 103-м предначинательном псалме. вот о том, чтобы это делание проходило под Божьим благословением, и молимся мы во время каждого богослужения, читая великую Евтимию. Еще звонок, пожалуйста. Нет, Георгий. Слушаю вас. Здравствуйте, отец Георгий. Алло, вы слышите? Да, я слушаю, конечно. Да, мне, слушая вас, с вами захотелось поделиться. Мне очень посчастливилось в жизни. Я была в Иерусалиме и прошла, в общем, весь крестный путь Христа и была во многих местах. Мне тоже захотелось поделиться одним потрясшим меня ощущением, когда мы шли по крестному пути Христа. Это было, естественно, практически современный Иерусалим. Это было несколько лет назад. Была масса народу, торгующая толпа. Там все бежали, кричали. Кто-то чем-то все время торгует. Люди темпераментные, южные, хватают за одежду, за руки. Они страшно мешали мне сосредоточиться. Я никак не могла. Мне казалось, что я не могу понять до конца вот того, что я хочу понять, идя по этой дороге. Я почти заплакала. Я почувствовала, что сейчас со мной будет истерика. Рядом со мной был мой муж, и он мне сказал слова, которые, так сказать, все перевернули. Он сказал, когда я видел мое состояние, он сказал, ты представь себе, что почти так и было, когда он шел, только еще хуже. Вокруг бесновалась толпа, люди кричали, смеялись и были вот так же настроены, так сказать... Никак. Вот никак. И вы знаете, когда я уже прошло несколько лет с тех пор, я вспоминаю этот путь, и мне вот страшно именно от этого ощущения. Я поняла, что я его поняла, так как его надо было понять. Когда вы читали Бунина, где-то у меня очень отозвалось, мне захотелось просто рассказать об этом своем небольшом переживании. Спасибо вам. Да не переживание большом, но хотелось вам рассказать. Спасибо вам, но я вас прошу не только рассказать, потому что вы уже рассказали, но и написать об этом. Пусть это будет всего лишь 2 или 2,5 странички. Напишите и положите в какую-то тетрадку, потому что беда нашего поколения, наших всех поколений сейчас живущих, то, что мы не пишем воспоминаний, то, что мы не описываем наши переживания, наши впечатления, наши живые чувства в письмах друг другу, то, что мы делимся друг с другом новостями только по телефону или глаза друг другу, а не пишем воспоминаний, не пишем дневников, не пишем писем. Когда наши с вами внуки и правнуки захотят узнать о нашем опыте веры, о нашем опыте жизни, о нашем опыте чтения Писания, о нашем опыте встречи со Христом, вообще о том, а кто они такие были, наши бабушки и дедушки, наши прадеды и прабабки, которые жили в конце 20 века, они не смогут это сделать. Сегодня мы с вами можем поговорить и с людьми, жившими в начале века, как сегодня мы беседуем с Верой Николаевной Буниной и с Иваном Алексеевичем. Сегодня мы можем с вами поговорить и с теми, кто жили в 19 и в 18 веке. Среди наших собеседников и Николай Михайлович Карамзин, и Александра Осиповна Россет, воспоминания которой мы как-то использовали в одной из передач, и Афанасий Афанасьевич Фет, и множество людей, известных, знаменитых и безвестных, потому что они писали друг другу письма, они писали дневники, они делали какие-то заметки, иногда на полях книг, иногда в специальных тетрадях, но, во всяком случае, от них остались тексты. Останутся ли тексты от нас с вами? Вот эти вот живые воспоминания абсолютно бесценные, абсолютно необходимые, как я боюсь, что они уйдут в прошлое. Поэтому прошу вас, пишите, записывайте такие переживания в свой дневник. Пускай вы будете открывать этот дневник не каждый день, а раз в несколько месяцев. Но держите его под руками и записывайте в него то, что приходит иногда на сердце. Это необходимо все оставить нашим внукам и правнукам. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Очень бы хотелось услышать ваши личные впечатления, если вы были в паломничестве. Если не были, то если когда-нибудь будете, поделитесь, пожалуйста, с нами. Ваше мнение очень важно. Вот когда буду, тогда поделюсь. Пока Господь не привел меня еще. Спасибо. И скажите еще, пожалуйста, следующий вторник будет ваша лекция с нами? Да, конечно. Спасибо. Пока еще Господь не привел меня в святую землю, а когда буду, тогда поделюсь. Но мне кажется, что есть замечательные тексты, и тот, который мы сегодня читаем, и многие другие. В Хайфе, говорит Вера Николаевна, мы посетили лишь монастырь на Кармеле, на той самой горе, где некогда подвязался Илья Пророк. Монастырь старинный, большой, с очень строгим уставом. На его вышку женщин не пускают, но и там, где я была, можно было достаточно чувствовать всю ширь, всю мощь, всю красоту Средиземного моря. Такого простора, пишет Вера Николаевна Бунина, я никогда не видала. Тут понимаешь, что пророк Илья был взят живым на небо именно с этой горы, в бурю и грозу. Вот. Удивительное замечание. Не знаю, помнила ли она в тот момент, когда писала об этом, как Бог явился Илье, пророку, о чем рассказывается в царских книгах. Помнила или нет, не ясно, но почувствовала, как это было, стоя на Кармеле. У нас еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, пожалуйста, слушаю. Мой вопрос будет таковым. Кто автор и псалмом помимо Давида? Расскажите о них немного. И второй коротенький вопрос. Не кажется ли вам, что наши потомки будут знать о нас из непосредственного постижения Духа Божия? Спасибо. Ну, что касается псалмов, то давайте какую-нибудь одну передачу специально посвятим псалмам Давидовым и тем, как и в какое время они складывались, и тем, как в псалмах Давидова собрана вся Библия в сокращенном виде, вся Библия собрана здесь, в этой маленькой книге, в стихах. А что касается наших потомков, то для того, чтобы они нас почувствовали, для этого, конечно, мы должны им что-то оставить. Мы, прежде всего, должны им оставить наши письма и наши дневники. И мы должны с ними делиться хотя бы иногда тем, о чем мы думаем сегодня, что мы переживаем, из-за чего нам больно. У нас еще звонок. Пожалуйста. Я слушаю вас. Алло. Да, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. У меня к вам вопрос немножко не по теме. Можно? Ну, попытаемся. Значит, в течение нескольких лет с моим товарищем мы помогаем женскому монастырю. Он тогда возрождался и, в общем-то, сейчас так более-менее становится на ноги. И помогаем, чем можем. Материально строим иконы, передаем. Вот одна икона стала храмовой иконой. И вот мы почему-то заметили, вы знаете, чем больше мы помогаем, тем что-то у нас дела свои идут труднее. Чем это можно объяснить? Я бы все-таки не связывал два этих события в одно единое целое. Я думаю, что не потому идут дела труднее, что вы помогаете монастырю. Спасибо вас, Господи, за этот труд. Я думаю, что, может быть, если бы вы не помогали им, то ваши дела совсем бы худо шли, совсем много трудностей бы вас постигло. Мне кажется, все-таки вот так. Сегодня вообще дела у людей идут неважно, но это совсем не означает того, трудности, которые мы переживаем, что мы не должны помогать друг другу. Наоборот, если мы будем друг другу спешить на помощь, то тогда все начнет налаживаться. Потому что, помогая друг другу, мы начинаем друг друга чувствовать. Начинаем друг друга чувствовать, начинаем чувствовать и Бога. Давайте подумаем об этом. Еще звонок. Слушаю вас, пожалуйста. Алло, да, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос. Значит, как это могло случиться, что та же самая, тот же самый народ превратился, который кричал Оксана в Христу, вдруг превратился в озлобленную толпу, которая требовала распни его. Вот как это понять? Что случилось с этими людьми? Я думаю, что ответ на этот вопрос и прост, и довольно печален. Люди, увы, и мы с вами, наверное, не исключили, очень легко поддаются массовому психозу. И людям зачастую бывает нужен враг. Когда этот враг находится, они все на него кидаются и начинают бить его кто как может и орать против него кто как может тоже самым грубым образом. Думаю, в этом дело. И в этом весь ужас евангельской истории. Что и им, и нам, и всем людям так просто найти врага и начать его истреблять и уничтожать. И этим врагом оказывается Иисус. Еще звонок, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, Балтика. Добрый вечер. Я вас хочу спросить, какое же мнение о книжке Феррара «Жизнь Иисуса Христа» в 1871 году? Вы знаете, эта книга англиканского богослова издавалась в России многократно до революции и пользовалась большим успехом и даже была рекомендована в качестве учебного пособия для семинаристов в прежние времена. По-моему, она была издана и теперь уже за последние годы и даже не один раз. Если мне не изменяет память, я раньше читал ее в исторической библиотеке. Я думаю, что очень полезно ее прочитать, но, конечно, надо помнить, что написана она более чем 100 лет назад, и многое теперь видится по-другому. И немножко меня в этой книге, так же, как вообще в многих книгах того времени, смущает такая наивная восторженность, в которой иногда есть что-то деланное, иногда есть что-то не совсем настоящее. Но в книге этого автора они отличаются всегда тем, что здесь очень много материала. И поэтому читайте ее, если она у вас есть. Но одной книгой никогда нельзя ограничиваться. Есть книги разные, и надо, наверное, особенно если у нас нет возможности поехать в Святую Землю, воспользоваться разными материалами, разными источниками, разными свидетельствами для того, чтобы составить какое-то полное и живое представление о Палестине. По тихому, нежно-прозрачному озеру пишет Вера Николаевна Бунина, мы возвращались на веслах в Тивериаду. И как было хорошо лежать на дне лодки и смотреть в бездонное, уже немного побледневшее небо. Если мы представим себе это путешествие, может быть, какие-то страницы Евангелия станут нам понятнее. Вспомните, как ловят рыбу апостолы на Тивериадском озере, и им является воскресший. Вспомните, как видят они его в утреннем тумане. У нас еще звонок. Слушаю вас. Вы в эфире, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день, батюшка. Вот у меня к вам такой вопрос. Он, может быть, и не по теме. Вот сейчас только позвонили мне в дверь, стоят очень приличные люди и начинают цитировать Библию. И я им говорю, что я православная, я не знаю, какой вы конфессии, что, так сказать, с вами разговаривать, у меня есть пастор, есть церковь и так далее. В общем, они оставили мне книжицу значит, все это сладко написано и так далее. И только в конце я разобралась, что это свидетели Иеговы. Что это такое? Ну, у нас осталось 6 минут. Да. По квартирам ходят именно свидетели Иеговы. Но если у вас нету желания с ними беседовать, скажите, у меня дела, вы меня простите, у меня есть дело и хозяйство. И потом я как раз сейчас слушаю передачу по радио, которая посвящена как раз тому, о чем вы бы хотели со мной говорить. Поэтому простите меня, у меня нет времени сегодня с вами разговаривать. Мне кажется, вот так вот не нужно с ними обращаться как-то грубо или резко, но, по-моему, нет никаких оснований с ними и разговаривать, потому что, ну, незнакомый человек есть незнакомый человек, и, наверное, есть другие способы друг с другом познакомиться, чем вот принимать таких неожиданных визитеров у нас дома. Вот так мне кажется. А что касается самого учения иеговистов, у меня просто нет времени о нем говорить. И мне приходилось с ними встречаться и в метро, и где-то на улице. Я всегда им говорил, ну вот что вы ходите из квартиры в квартиру? Вы же на самом деле не приносите благую весть людям, а только смущаете людей. Ищите какие-то другие способы. И, увы, очень многие люди рассказывают мне о иеговистах, которые к ним приходят, и говорят, что вот люди пришли симпатичные, выгнать неудобно, сказать не могу, с вами разговаривать неудобно, но все дела стоят, делать ничего не могу. Они сидят и толкуют мне Библию, а в общем я на том уровне, на каком они толкуют, все это знаю и без них. Мне кажется, что в таких случаях можно сказать, ну, вы меня извините, но времени нет с вами разговаривать сейчас. Спасибо за ваше доброе дело. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, чем отличается холопство от смирения? Потому что я часто встречаю добродетель холопства. Знаете, мне кажется, что холопство, чувство рабское какое-то, его никак нельзя назвать добродетелью. И если мы обратимся к опыту Библии, то речь идет из книги в книги, в книгу о том, что надо каждому из нас, каждый из нас преодолеть именно в себе рабское чувство, победить в себе раба. Что же касается смирения, то смирение, оно прежде всего всегда плодоносно. Митрополит Антоний Суржский очень хорошо говорит о смирении, как о качестве, которое объяснимо из латинского слова «humilitas» – «смирение». Слово «humilitas» от «humus» – «земля» происходит. Вот земля, говорит митрополит, она ниже всех. В нее льют помои, по ней ходят ногами, в нее падает всякая грязь. Но эта земля от этого хуже не становится. Она в состоянии принять в себя семя, согреть это семя собой и принести плод. И наше с вами смирение – это не задавленность, не приниженность, не покорность животного, какого-нибудь осла или лошади. Наше смирение только тогда будет подлинным, когда оно станет плодоносным. У нас еще звонок, я думаю, последний на сегодняшний день. Пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. Отец Георгий, скажите, пожалуйста, знакомы ли вы с проповедями архимандрита Иоанна Крестьянки? И какое у вас о нем мнение? Потому что мои близкие очень близко принимают его труды. А я посмотрела, мне показалось там очень много о бесах, о злобе. И как-то меня это очень смущает. Спасибо. Вы знаете, я знаком и с самим отцом Иоанном Крестьянкиным, и с его проповедями. И мне кажется, что батюшке отцу Иоанну, замечательному духовнику, удивительному человеку, действительно одному из самых чистых, ярких и достойнейших представителей нашего монашества сегодня, у него не всегда получается что-то, как у писателя. То есть для меня гораздо ценнее то, что дает сам отец Иоанн, чем его тексты. Вот в текстах он не всегда таков, каков он на самом деле, если когда к нему приезжаешь в Псково-Печерскую лавру или встречаешь его где-то, где он бывает. Раньше он бывал в разных местах, теперь почти не выезжает из лавры, уже человек очень пожилой. Вот. Но вот мне кажется, что он до такой степени полон любви, до такой степени полон какой-то светлой и чистой мудрости в жизни, что об этом можно говорить и говорить. А вот в текстах у него не всегда это получается передать. У нас с вами кончается время в эфире, родные мои. Я напоминаю все-таки вам, что желательно задавать вопросы по теме сегодняшней беседы. Тем более сегодня была такая важная, как мне представляется, нами взята тема «Святая Земля» в начале поста. Использовать это время для того, чтобы пройти хотя бы мысленно вслед за Иисусом по Святой Земле, очень важно, полезно и спасительно для всех нас. Попытаемся отправиться с вами в эти недели, в это мысленное паломничество, вооружимся книгами и теми, о которых сегодня говорили, и другими, их много, вооружимся Евангелием и пройдем в течение 6 оставшихся недель поста вслед за Иисусом по выжженной земле Галилеи. До следующей встречи в эфире, родные мои, да хранит вас Господь.